Глава 28. Защитники. Хозяева ушли, закрыв за ними дверь, Сусу развернулась к Тантайдзиню. «Что ты намерен предпринять? А при чем здесь я? Разве ты не собиралась помочь жителям деревни? А вот мне показалось, что ты очень заинтересовался молодым господином Ваном. Хочешь заполучить его глаз?» Тантайдзинь усмехнулся. «Заметь, не я это сказал, а ты». Он выглядел невозмутимым, и Сусу невольно усомнилась в своих предположениях. Глаз смертного не приживется в зараженной ледяным холодом глазнице. Не пройдет и месяца, как он отомрет. Но и око демона не подходит. Оно наполнено темной энергией и тоже долго не прослужит. Сусу взглянула на Тантайдзиня. Он выглядел на редкость оживленным и явно что-то замыслил. Тантайдзинь размышлял вслух. Рано или поздно люди господина Вана придут в деревню за очередной наложницей. Тогда ты нарядишься невестой, сядешь в паланкин, и мы выйдем проводить тебя и посмотрим, что происходит в поместье Ван Юаньвая. Сусу сердито возразила. Попасть в поместье Ван я могу и на своих двоих, а вот у тебя конечности переломаны. Лучше мы тебя нарядим невестой. От тебя только и потребуется, что мирно сидеть в паланкине. Сусу была уверена, что Тантайдзинь взорвется от подобного предложения, но он, подумав, легко согласился. «Хорошо, невестой притворюсь я». Сусу прожила более 100 лет, но никогда не видела такого живучего существа, как ее супруг. Он был выносливый, цепкий и изворотливый. Поначалу она думала, что Тантайдзинь рискует своей жизнью намеренно и просто не придает значения опасности, но позднее поняла, что каждое его действие имеет цель. Вот и сейчас он спокойно наденет женское платье и, лишенный способности двигаться, поедет в логово монстра так, как будто это пустяк. Значит, у него есть тайный замысел. Сусу хотела было воспротивиться, но, посмотрев на его вытекший глаз, смолчала. Будь она бессмертной, могла бы его вылечить, но сейчас совершенно беспомощна. Тантайдзинь тот еще интриган. Но раз у него есть план, как справиться с последствием укола ледяной иглы, она не будет ему мешать. «Ладно, я помогу тебе. Нарядим тебя невестой, а я попытаюсь пробраться в поместье. Но ты должен обещать, что мы избавимся от монстров, но не будем вредить обычным людям». Тантайдзинь посмотрел на нее и равнодушно заметил. «Меня вообще не волнует. Обычные люди». «Да уж», — мелькнуло у нее в голове, «а буквально накануне ты хотел отобрать глаза у маленькой девочки». Старушка-хозяйка, узнав, что они задумали, засуетилась. «Господин Ван уже выбрал себе новую невесту. Это Янь-Янь из семьи Чень, что в восточной окраине деревни. Ей уже подготовили свадебный паланкин. Если вы сможете нам помочь, все жители деревни будут очень благодарны». Сусу вопросительно посмотрела на Тантайдзиня. «Так чего мы ждем?» – поинтересовался он в ответ. «Идем в дом Чэнь-Янь-Янь». Сусу привела рыжего пони и помогла раненому забраться в седло. Несмотря на травмированные руки и ноги, он сидел на лошади прямо, и хоть лицо его сильно побледнело от боли, ни один мускул не дрогнул. Сусу наблюдала за ним и не могла не восхищаться его выдержкой и силой духа. Не будь Тантайдзинь демоном, он мог бы добиться успеха в духовном совершенствовании. Старушка привела их к дому Чэнь-Янь-Янь. Отец невесты был вне себя от радости, он уже не чаял спасти свою дочь. Янь-Янь, испуганная, но с надеждой в глазах, смотрела на Сусу. «Неужели ты и правда выйдешь замуж вместо меня?» Сусу, еле сдерживая смех, ответила. «Хе-хе, не я, а он». Чэнь-Янь-Янь повернула голову и увидела прекрасного юношу верхом на пони. Раньше она никогда не видела таких красивых статных людей. Когда он равнодушно взглянул на нее, девушка смутилась и, покраснев, отвела глаза. «Благодарю, госпожа, благодарю, сударь!» Тантайдзинь без всяких церемоний решительно потребовал. «Скорее, несите свадебное платье!» Он был так благороден и прекрасен, словно сияющее божество среди скромных деревенских жителей. Селяне тут же решили, что он настоящий убийца демонов, поэтому смотрели на него с благоговением и не осмеливались перечить или задавать вопросы. Тантайцзы и Сусу проводили в дом. Чэнь-Янь-Янь послушно принесла свой свадебный наряд, фату и украшения. Свадебный паланкин должен был прибыть за невестой в полночь. «Какое неудачное время», — подумала Сусу. «Нормальный человек вряд ли выберет его для свадебного обряда». Подозрения сельчан в том, что сын семейства Ван Монстр, явно не лишены оснований. Чэнь-Янь-Янь с беспокойством спросила: «А если с вами что-нибудь случится?» Тантайцзинь улыбнулся ей так, что неудавшаяся невеста покраснела до корней волос и нервно переплела пальцы обеих рук. Увидев это, Сусу решительно заслонила девушку собой и сурово взглянула на Тантайцзиня. «Не переживайте, барышня Чэнь, господин отличный охотник за монстрами, ничего непредвиденного не произойдет». Заметив движение Сусу, Янь-Янь расстроилась. Заклинательница такая красивая, и платье цвета лотоса, с тонкой талией и маленьким белым личиком. Она намного привлекательнее, чем Янь-Янь. Зависть затопила сердце девушки, и она поспешно покинула комнату. Сусу погрозила Тантайцзиню: «Ты обещал мне не причинять зла обычным людям». Тантайцзинь усмехнулся: «Я сказал, а ты поверила. Я же не твой возлюбленный, Сяолинь. Могу и не сдержать обещания. Как бы тебе не пожалеть». И выразительно посмотрел на нее так, будто намеренно хотел раззадорить. Но Сусу, не заметив иронии, кивнула: «Вот как? А я тебе почти поверила. Что ж, буду впредь осторожней». Здоровый глаз принца потемнел. Непонятная досада и разочарование разлились в его груди. Он поджал губы и, стряхнув обиду, решительно проговорил: «Что ж, переодень меня». На что застеснявшаяся Сусу ответила: «Позову дедушку Сяолин, он поможет тебе с одеждой». Тантайцзинь откинулся на кровать, но тут Сусу вспомнила о собаке, умершей от его ядовитой крови, и решила не рисковать жизнью старика. Она расправила платье и, смущаясь, проговорила: «Нет, я сама». Сусу сняла с раненого принца верхнюю одежду и штаны, оставив в исподнем. Хоть Тантайцзинь и выглядел худым, сложен он был прекрасно. Красивое, пропорциональное тело с узкой талией и широкими плечами. Стараясь сильно не глазеть на мужа, она принялась наряжать его. Платье, присланное невесте господином Ваном, оказалось слишком большим, даже Тантайцзинь утонул в нем. Сусу пришлось туго стянуть наряд поясом, для этого ей пришлось почти обнять принца за талию и прижаться головой к его груди. Тантайцзинь смотрел на нее сверху вниз. «Поторопись же», — нетерпеливо бросил он. Сусу ответила: «Почти готова». Из-за высокого роста невесты платье оказалось коротким, так что в нем лучше было сидеть, а не стоять. Впрочем, стоять Тантайцзинь так и так не мог. Сусу оглядела принаряженного мужа и рассмеялась. Он и в самом деле был красив, брови тонкие и черные, черты лица изящные, а кожа белая. Его внешность вполне подходила к облику невесты, но вот широкие плечи и плоская грудь явно выбивались из образа. Сусу пошутила: «Ты выглядишь немного странным, не хватает двух пышных булочек за пазухой». Тантайцзинь уставился на ее грудь и, ухмыльнувшись, поддел: «Ничего страшного, у тебя там тоже не густо». Удар попал прямо в цель. Сусу покраснела. Не такая уж она и толстокожая. Тело Сусу ей нравилось, но грудь у девушки действительно была небольшой. Красивая, нежная, но не очень пышная. Это была одна из причин жгучей зависти третьей госпожи к своей старшей сестре. Женщины любят сравнивать внешность, мужей, детей, богатство, все, что только можно. Но по части размера груди Е Сиу явно проигрывала Ебиншан, и это отбрасывало тень на ее сердце. Сусу рассердилась: «Куда уставился? Еще раз так посмотришь и лишишься второго глаза». Тантайцзинь выпятил губу, довольный тем, что сумел вывести из себя свою невозмутимую супругу. Все-таки она девушка, которую заботит ее внешность. Через 500 лет, в неспокойные времена, Ли Сусу станет первой красавицей трех царств. В день своего совершеннолетия маленькая волшебная птичка обернется невероятной красавицей с идеальной фигурой и одного взгляда на нее будет достаточно, чтобы уж никогда не забыть ни божеству, ни демону. Пока Сусу не попала в тело юной смертной девушки, она даже не задумывалась, насколько мужчины падки на внешнюю привлекательность, в особенности на пышные формы, а узнав об этом, была раздосадована. Обладая развитым эстетическим вкусом, она не сомневалась в том, что Сиу – прелестная девушка с ладной фигурой и очаровательным лицом, она очень милая, а кое-кто – слепой. Сусу вспомнила сон Тантайдзиня и фарфоровую статуэтку, красотой которой он бредил. Разве поймешь, что красиво для человека с извращенным вкусом? Она покачала головой, в любом случае это все не имеет к ней никакого отношения. Она взяла шкатулку с косметичкой, лучше она сама накрасит невесту. Его бледной коже пудра совсем не нужна, а вот губы у демона должны быть поярче, красные и большие. Сердито подумала она и не пожалела помады цвета спелой вишни. Тантайдзинь посмеивался, глядя на обиженное личико жены. Когда Сусу закончила и посмотрела на него, оказалось, что его здоровый глаз улыбается. Накрашенный в женской одежде, с выразительными бровями, он переворачивал представления о красоте и возносил их на новый уровень. Сусу не могла не признаться великодушно. «А ты хорош!» Неудивительно, что в следующем своем воплощении демон скрывал лицо, не желая выглядеть недостаточно устрашающе и свирепо. Улыбка его была весьма мимолетной, взгляд снова заледенел, он отвернулся. «Не виси у меня на шее этой ночью. Кто еще у кого на шее висеть будет?» Сусу не умела укладывать волосы, и поэтому свадебным убранством невесты занялась мать Янь-Янь. Причесав Тантайдзиня, женщина не удержалась от замечания. «Какой красивый молодой человек!» Сусу решила нарисовать несколько талисманов, и сельчане услужливо принесли ей кровь черных собак. При умелом использовании эти заклинания могут быть очень полезны. Жаль, что на корабле у нее отобрали обереги, волшебный порошок народа Иоэ и другие магические сокровища, которые сейчас бы очень пригодились. Госпожа Чень и Сусу помогла преобразиться. Собрала ей волосы в мужскую прическу и вымазала лицо пеплом, чтобы сделать девушку как можно неприметнее. Принц сидел, скрестив ноги, неотразимая, широкоплечья красавица с плоской грудью. Наверняка женишок догадается о подмене, как только приобнимет невесту, с тревогой подумала Сусу. Но Тантайдзиня по какой-то причине переполняла абсолютную уверенность, хотя он все еще не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. До полуночи оставалось совсем ничего, и Сусу забеспокоилась. А то, что невеста неподвижна, не вызовет подозрения у сватов. Тантайдзинь оставался невозмутимым. «Девушки в деревне не горят желанием выходить замуж за младшего Вана, не так ли?» Вот невесте и дали снотворное, чтобы она не сопротивлялась. «Что ж, он придумал хорошую легенду», — подумала Сусу и успокоилась. Они оставались в доме Янь-Янь, а настоящая невеста спряталась у соседей. Вскоре послышались звуки Суонны, и снаружи раздались встревоженные голоса. «Паланкин господина Вана прибыл!» Родители Янь-Янь подняли наряженного невестой Тантайдзиня и вынесли его во двор. Сусу укрылась за поленницей. Сопровождающие внесли свадебные носилки, а родные Чень трясущимися руками усадили в них свою дочь, притворившуюся бесчувственной. Сусу беспокоилась, что слуги проверят невесту, но они, похоже, ничуть не боялись подвоха со стороны жителей деревни. Такая самоуверенность говорила о том, что либо слуги полные идиоты, либо власть их хозяина абсолютно. Сусу была склонна согласиться с последним утверждением. Тот, кто сумеет творить такие безумные дела, явно очень силен, справиться с ним будет непросто. Носильщики подняли паланкин и понесли, глядя пред собой совершенно остекленевшим взором. В ночной темноте это празднование выглядело совершенно зловеще. Сусу подождала, пока они отойдут на несколько метров, и двинулась следом. Не прошло и полчаса, как свадебная процессия вошла в город. Практически каждый дом здесь был украшен красными фонарями. Их свет освещал безлюдные улицы и наглухо закрытые окна и двери домов. Не только деревня, но и городок болотных огоньков находился под властью господина Вана. Носилки внесли в особняк. Сусу прочла табличку над входом, что это дом господина Ван Юаньвая. Она не смогла войти в ворота вместе с остальными и поэтому пошла осмотреть поместье снаружи. Подыскав подходящее место, девушка попыталась перелезть через стену, но, врезавшись в невидимую преграду, упала на землю. «Все поместье окружено заклятием призрачного колдовства», — пронеслось у нее в голове. «Монстр, умеющий накладывать подобные чары, очень силен. Если сломать барьер, он сразу почувствует ее присутствие, но если не пытаться прорваться, то справится ли там Тайтанзинь в одиночку?» В это время вновь прибывшая невеста в одиночестве сидела на свадебном ложе, которое, вопреки традициям, стояло не у стены, а в центре комнаты. Свекровь, поприветствовав новую наложницу издалека, распорядилась отнести ее в покое и накрепко затворить двери. Несмотря на совершенно безветренную ночь, окна тоже были плотно закрыты. Тантайцзинь стянул фату и оглянулся вокруг. С детства он разыскивал и изучал таинственные предметы и магические артефакты. Освещенная красным фонарем, опочивальня возбуждала в нем живое любопытство. Даже воздух здесь был наполнен демонической энергией, и Тантайцзинь прищурился, пытаясь определить ее источник. Пока он не знал, как справиться с молодым господином Ваном, но ему очень хотелось разгадать тайну его могущества. Послышалась тяжелая поступь, дверь распахнулась, и на пороге появился жених в свадебных одеждах. Глаза его были пугающе пусты, губы растягивала безумная улыбка, как у марионетки. «Где твоя фата?» — скрипучим голосом спросил он. Тантайцзинь скривил губы. «Она мне не нужна». Ван опустил голову. «Тогда обойдемся без лишних формальностей». Новобрачный механическими движениями скинул с себя одежду и деревянной походкой направился к Тантайцзиню. Охваченный слепым вожделением к женскому телу, он даже не обратил внимания на мужской тембр голоса невесты. Природе темных свойственен метод, при котором совершенствование достигается с помощью поглощения женской энергии. Но Тантайцзинь не чувствовал в молодом человеке демона. Как только господин Ван приблизился к ложу, оберег, который Сусу дала Тантайцзиню накануне, начал вибрировать. Он оглянулся, похоже, Сусу так и не удалось проникнуть в поместье, но это даже к лучшему. Как только он заменит свой поврежденный глаз и меридианы на сухожилье и глазное яблоко господина Вана, и сам сможет справиться с кем угодно. И пусть глаза демонов и смертных недолговечны, зато их запас неиссякаем. Магический барьер вызывал у Сусу резкую головную боль. Колдовство пробудило дремавшего доселе маленького хранителя Гоу-Ю. Нефритовый браслет на ее руке засветился, и знакомый голос произнес: «Приветствую, моя госпожа! Какие сильные чары! Предлагаю пройти через магическую преграду под землей!» Сусу доверилась многовековому опыту своего хранителя и, согласно кивнув, произнесла заклинание проникновения. Нарисованный талисман выпорхнул из рукава, и Сусу провалилась под землю, но в следующее же мгновение ее вновь выбросило на поверхность. Гоу-Ю был раздосадован. «Похоже, чары этого демона простираются и под землей». Сусу разволновалась, но Тантайцзинь внутри, он обездвижен и беспомощен. Гоу-Ю успокоил ее. «У него душа великого демона, злые духи должны его побаиваться. В нынешнем положении даже смертный способен убить его одним ударом палки». Гоу-Ю лишился дара речи, он, похоже, проспал что-то интересное. Хранитель собирался предложить другие способы преодоления барьера, когда стена неожиданно засветилась и исчезла. «Преграда пала!» – удивился Гоу-Ю. Сусу сразу догадалась, что это дело рук Тантайцзиня. Он явно сотворил что-то невероятное, и поэтому монстр сосредоточился исключительно на нем. Она поспешно проговорила: «Гоу Ю, спи, я сама разберусь», и стремительно вбежала в ворота. В парке поместья располагалось искусственное озеро. Пробегая по его берегу, Сусу почувствовала странный запах. В глубине двора она увидела дом семьи Ван, полыхающий пожаром. Из огня вышел Тантайцзинь. Его черные волосы рассыпались по плечам, а лицо заливало кровь. Ладонью одной руки он прикрывал левый глаз, а другой рукой что-то волок по земле. Юноша направился к буйно цветущему персиковому дереву, раскинувшему душистые ветви на противоположном берегу озера. Его цветки будто сияли изнутри, красиво выделяясь на фоне ночного неба. «Слишком рано для цветения, слишком долго до весны», — подумала Сусу. Удивительно то, что с улицы никакого дерева видно не было, хотя здесь, в поместье, оно возвышалось до самых облаков, раскачивая ветвями без единого дуновения ветра. Дерево стало видимым только после того, как спали чары, окутывающие это мрачное место. Неожиданно в стволе персика открылась расщелина. Тантайцзинь швырнул в нее иссохшее мертвое тело, пустую оболочку, бывшую когда-то младшим сыном семьи Ван. Его душу давно поглотил демон дерева. Глаза жениха были главной целью Тантайцзиня, но оказалось, что тот давно мертв. Он надеялся заполучить глаза демона, но им оказалось дерево. Откуда у дерева глаза? Тантайцзинь вытянул из монстра энергетические меридианы. Приняв их в себя, он снова мог двигаться. Увы, он вырвал свой поврежденный глаз прежде, чем обнаружил, что Ван мертв, а замены нет. Кровь струилась по его лицу ручьем. Тантайцзинь оторвал полоску от подола платья и перевязал глазницу. Персиковое дерево потянулось к нему ветвями, и там, где оно коснулось его крови, цветы завяли и осыпались. Но для такого огромного дерева это было не смертельно. Древесный демон почуял в юноше опасного соперника, и его ветви, взвившись яростным вихрем, атаковали его. Тантайцзинь понял, что для защиты его крови может оказаться недостаточно. Он на секунду потерял бдительность и чуть не упал от хлесткого удара цветущей ветки, когда чьи-то мягкие руки подхватили его. Это была подоспевшая на помощь Сусу. «Что с тобой?» – встревоженно спросила она и почувствовала, что тело супруга переполняет темная сила. «Ты забрал что-то у монстра?» Цветы персика зловеще зашуршали, а ветви, подобно змеям, заструились вокруг них, образовывая ловушку и затягивая внутрь. Сусу оглянулась по сторонам и поняла, что им не сбежать. Тантайцзинь, испугавшись, что она ускользнет одна, крепко обхватил ее руками. «Отпусти!» – попросила Сусу и попыталась разомкнуть его объятия. «Ты должна что-то придумать, или мы умрем вместе!» — крикнул он в ответ и еще крепче прижал ее к себе. «Да отпусти же, я и так не оставлю тебя!» Но Тайтанцзинь упрямо сжимал ее все сильнее, повторяя: «Я не верю тебе!» Его бросили все, кого он встречал на своем пути, и он хотел заставить ее остаться рядом с собой, даже если они погибнут вместе. Кровь из его глазницы капала на лицо Сусу, она не стала ее вытирать, но сосредоточилась на заклинании, с помощью которого активировала желтый талисман. Взлетев из рукава, он защитил их от ударов веток. Тантайцзинь удивленно посмотрел на девушку, она не собиралась бежать. Напротив, перехватила ветку, нацелившуюся на его лицо, и вскрикнула от боли, когда сучок оцарапал ей кожу. Тантайцзинь потянулся, чтобы помочь, но в этот момент ветви окончательно переплелись в тугой кокон и утянули их вглубь ствола.